Отрывок из прошлого вне времени. Еще одно косвенное подтверждение существования темного леса, закрытые для сафонов области пространства. Незадолго до начала эры кризиса, когда Трисолярис отправил сафоны на Землю, он вдобавок разослал 6 сафонов на скоростях, близких к световой, в разные стороны для исследования галактики. Все 6 сафонов вскоре достигли мертвых зон связи и утратили контакт с Трисолярисом. Один проник дальше всех, на 7 световых лет. Позже отправили другие сафоны, но их постигла та же судьба. Ближайшая мертвая зона находилась в 1,3 светового года от Земли. В нее-то и попали сафоны, сопровождавшие гравитацию. Если квантовая запутанность между сафонами рвется, ее уже не восстановить. Сафон, попавший в мертвую зону, потерян навсегда. На Трисолярисе призадумались над помехами в квантовой связи. Природное это явление или же искусственное? Ученые на Земле и Трисолярисе склонялись к последнему. Сафоны беспрепятственно смогли исследовать только 2 близлежащие звезды. Ни жизни, ни цивилизации там не обнаружилось. На Трисолярисе и на Земле пришли к выводу, что сафонам не создавали помех именно из-за отсутствия там жизни. Таким образом, даже по прошествии многих лет эры устрашения, Вселенная оставалась скрытой от взгляда двух миров какой-то непонятной завесой. Существование закрытых областей косвенно доказывало, что Вселенная, по своей сущности, темный лес, что-то делало космос непрозрачным.